По сообщениям, Южнокорейский совет по делам отряда самопожертвования 12 июня выступил с заявлением, в котором осудил бесчинство Японии, пытающейся скрыть половые преступления японской императорской армии. Японские империалисты в дни войны на оккупированных территориях и в своих колониях обманным и насильственным путем увели многих женщин и сделали их половыми рабынями. Это самые жестокие в истории организованные и систематизированные военные преступления, разоблачил автор заявления.